Книга третья, эпизод восьмой. Это был маленький круглый значок с символом альманаха богов. Колесо со спицами и глазом посередине. Я стиснул его в кулаке и скрипнул зубами. Ах ты, зараза! Ну и кто это прислал? Кто мог догадаться, что со мной не все так просто, и что сила дана мне вовсе не Мозартом, а другим богом? «Может, это та рыжая горячая крошка, с которой мы развлекались?» — предложил Готфред. «Она далеко не дура и могла кое-что заподозрить. Тем более я тогда всякие божественные штучки для удовольствия на ней применял». Я покачал головой. «Может, и она, не знаю, если она вообще жива. Но у меня почему-то возникла уверенность, что это не Кайло Сише, а тот, кто видел, как я сражаюсь с богом ночи. Этот кто-то сопоставил факты и, возможно, закрытые знания об эпохе Одинай, а потом сделал свои выводы. Причем он в них был настолько уверен, что решил сообщить мне об этом. Только с какой целью? Напугать? Или помочь? Или что-то предложить?» Я сунул значок в карман, схватил подарочную коробочку вместе с бантом и отправился к Луину. Он как раз беседовал с помощницей в коридоре. «Вы не знаете, кто принес этот подарок, господин Луин?» Я показал ему коробочку. «Может, есть какой-то список?» Врачеватель бросил взгляд на коробочку и пожал грузными плечами. «Откуда ж я знаю, Тайдер? Пока ты был без сознания все трое суток, люди шли беспрестанно и несли подарки. Кто же их записывать-то будет?» «А если бы мне отраву принесли? Или бомбу?» Маленькие глазки Луина, похожие на синих жуков, поползли на лоб. «Бомбу? Да ты что, мой мальчик? После того, что ты сделал?» Он глянул на помощницу. «Были какие-то списки?» Та покачала головой. «Нам тогда не до списков было, господин Луин. Столько раненых привезли, сами знаете. Сейчас концов не найти, кто и что подарил. А в чем дело?» Луин с этим вопросом обратился уже ко мне, поэтому пришлось врать. «Да так, хотел отдельно поблагодарить. Очень дорогой подарок». «Ты уже всех отблагодарил своим поступком. Не волнуйся», — заулыбался Луин. Пришлось удовлетвориться неизвестностью. Кто принес, зачем принес, оставалось только догадываться и надеяться на то, что правда не всплывет. С другой стороны, если бы этому человеку надо было меня сдать, он бы это уже сделал, и лежал бы я сейчас не в госпитале, а где-нибудь в подземелье, а может и в могиле. Всю ночь я просыпался от неприятных кошмаров. То мне снилось, как я со значком на груди превращаюсь в чешуйчатого черного дракона, летаю над городом, рушу здания, жру людей. То снилось, как меня разрывает изнутри могучее божество, и как кусочки моего тела разлетаются прямо по комнате, оставляя кровавые разводы на потолке и стенах. А потом вдруг снилось, как Афена стоит под водопадом ко мне спиной. Вокруг светит солнце, вода шумит и стекает по ее телу, а на ней только лишь один китель от серой формы, такой короткий, что видны аппетитные ягодицы. Не оборачиваясь и не видя меня, она снимает с себя намокший китель, под которым больше ничего нет, а я вдруг оказываюсь рядом, обхватываю ее сзади чешуйчатыми когтистыми руками, дышу тяжело и с рыком, потом прижимаю девушку к скалистому выступу у водопада, а потом занимаюсь с ней любовью в облике жуткого монстра. И она сладко стонет и шепчет: «Наконец-то, Тайдер», будто даже не понимая, что я монстр. На нас льется прохладная вода, от мокрых волос Афены пахнет такой свежестью и невинностью, что мне все больше сносит крышу, мои черные пальцы с шипами на костяшках гладят нежную кожу Афены на спине, я целую ее в шею, снова издаю короткий рык. И вот, услышав его, она замирает и медленно поворачивает голову, чтобы посмотреть на мое лицо. Одновременно с этим в ее руке появляется копье смерти. Собственно, от этого я и проснулся. От бешеного возбуждения, одновременно от ужаса, что я превратился в монстра, и меня вот-вот разоблачат. Моментально распахнул глаза, весь в холодном поту. «Проклятие!» — хрипло выдохнул я в потолок и заговорил уже ментально. «Готф, мне кажется, что я превращаюсь в чудовище». «Эй, Готф!» — он, конечно, не спал. «У тебя сейчас трусы лопнут, чувак!» — вздохнул он. «Надо срочно найти какую-нибудь девчонку». Я зажмурился и перевернулся на бок, скомкав подушку. «Я превращаюсь в чудовище, Готф. Я чувствую. такое же чудовище, как Артазар. Да ни в кого ты не превращаешься пока что. Мы все сделаем как надо, не парься. Не открывая глаз, я представил себе, как может выглядеть сейчас Артазар. Наверное, какой-нибудь чешуйчатый ящер или змей. Страшный до тошноты. Все горожане говорят, как он невероятно силен и уродлив, но никто доподлинно не знает, какой он сейчас, как выглядит и на что способен. А ведь это был коллекционер 9-го яруса мастерства. Самый сильный из возможных. Утренняя звезда вместе со своим оружием лучом рассвета. Наверняка, когда началось его превращение, он тоже этого не хотел. «Хватит!» — внезапно рявкнул Готфред. «Хватит об этом думать!» Я перевернулся на спину и опять уставился в темный потолок комнаты. «Если я начну терять рассудок, то убей меня, Готф!» «Вот достал!» — заорал он на меня. «Найди себе девчонку, трахни, успокойся!» Он прокашлялся и добавил уже тише. «Только не Афену. Пожалей нас обоих. И не смотри, что Тхаги такая добренькая стала. Даже с того света тебя вытащила. Если ты залезешь Афене в трусики, Тхаги тебя прикончит. И меня заодно. Лучше найди кого-нибудь побезопаснее. Все-то у него просто. Найди, трахни, не парься. Божественное решение проблем». Я опять зажмурился. Только-только хоть что-то начало получаться, уровень себе поднял, и не один, получил еще одного бога, а тут опять навалилось всякое дерьмо. Да еще похуже, чем раньше. На следующее утро меня, наконец, выписали из госпиталя. После мучительной ночи выглядел я не слишком бодро, но никто этого, кажется, не заметил. Возле здания госпиталя собрался чуть ли не весь город. Меня встречали так, будто я был знаменитостью мирового масштаба. Стоило мне выйти из дверей в сопровождении Мозарта и врачевателя Луина, как огромная толпа вокруг выдала оглушающие аплодисменты, свисты, радостные возгласы. «Охотник Ласгален! Слава охотнику! Мозарт! Мозарт! Это должен быть почетный гражданин!» Я аж остановился. «Вы почему меня не предупредили?» — спросил я у Луина. «Люди радуются!» — улыбнулся он. «Нельзя же их за это винить!» Из толпы вышел глава Ешу. На его лбу темнел шрам, которого раньше не было, а в руках он нес медаль на красной ленте. «Коллекционер Ласгален!» — громко заговорил он. «От всего города мы благодарим тебя за героизм. Вместе с другими воинами ты оборонял Гипериус и смог отразить удар самого бога ночи!» Он повесил медаль мне на шею и крепко обнял под еще более громкие рукоплескания горожан. «Спасибо, Тайдер», — сказал он уже тихо только мне. «Твои родители гордились бы тобой». Если честно, такое внимание меня не только смущало, но еще и тревожило. Чем больше внимания, тем больше слухов и проблем. А это последнее, что мне нужно. Ешу положил мне руку на плечо. «Такая сила не дается просто так, Тайдер. Береги себя. Люди будут требовать от тебя еще больше подвигов. Им всегда будет мало. Гильдия будет толкать тебя в самые страшные бои. Орден Тайн захочет изучить твой феномен, а корпорация пожелает использовать тебя для заработка и популярности. Но в первую очередь ты должен помнить, что надо беречь самого себя, себя и своих близких. Только так ты сможешь защитить и всех остальных». Его слова будто бальзамом пролились на мою душу. Он ведь знал насчет моей мутации, Луин ему сказал. Наверное, поэтому глава Ешу и произнес для меня такую речь. «Неплохо завернул», — оценил Готфред. Я крепко пожал Ешу руку. «Спасибо, глава Ешу. Я буду помнить об этом». Он обернулся и посмотрел на горожан. «Мне жаль, что я не смог защитить город должным образом. И это будет преследовать меня до конца дней. Столько людей погибло. Вспомним их минутой молчания», — ответил я, встал рядом с ним и окинул взглядом собравшихся. Среди них было много знакомых лиц. Не только Брана и Крис в первом ряду, но и много тех, кого я раньше видел только мельком на улицах или знал лишь шапочно. Продавцы в магазинах, дворники, садовники, охранники, соседи. Глядя на них, я поднял руку, прося тишины. Глава Ешу тоже поднял руку, и где-то через полминуты толпа успокоилась. Радость сменилась печалью. Город погрузился в гробовую тишину. Лишь ветер порой шумел кустами в ближайшем сквере. Отсюда не было видно последствий боя с богом ночи. Центр города сохранился, но, скорее всего, вся восточная часть Гипериуса была разрушена, и восстанавливаться будет еще долго. Глава Ешиу с благодарностью кивнул мне и снова заговорил с горожанами, произнес торжественную речь и, наконец, отпустил меня с крыльца госпиталя с медалью на шее. Народ начал расходиться, ну а я вместе с Браной, Крисом и Мозартом отправился домой. Вокруг Мозарта снова носились дети, никто его не боялся, родители не оттаскивали своих чад подальше от бога гор, ведь он защищал город вместе со всеми. Сам же Мозарт держал в руке ту самую тряпичную куклу и махал ею детям, а те заливались смехом. «Мозарт! Мозарт, привет!» Но кроме Мозарта вниманием пользовалась и вся моя семья. По дороге к нам то и дело подходили люди, здоровались, жали руки не только мне, но и Брани с Крисом благодарили. Многие девушки улыбались, обнимали меня и называли свои имена, будто я должен был их запомнить. «Они меня бесят», — тихо возмутилась Брана, когда очередная группа девушек с неохотой оставила нас в покое. «Эти вертихвостки всю неделю спрашивали у меня, когда тебя выпишут из госпиталя, как ты себя чувствуешь, и самое частое, не встречаешься ли ты с кем-нибудь. Даже гражданки, между прочим». Крис толкнул меня плечом, широко улыбнувшись. «Да у него гражданство практически в кармане, вот и спрашивают». «Гильдия сделает все, чтобы Тай получил гражданство, и все об этом знают. Скажи спасибо, что они всей толпой на него не вешаются». Глядя, как пялятся на меня девушки, я подумал только об одной, о той, которой тут не было. Но, подходя к дому, увидел, что Афена вместе с братьями ждет меня у нашего крыльца, а еще там были двое моих одноклассников — Декс Гарнак и Кайла Сише. «Значит, она жива». Тогда выходило, что госпожа Сише говорила про старшую свою дочь, Элегию. Увидев нас, все, кто стоял у крыльца, сразу же пошли нам навстречу. «Тайдер!» — выкрикнул Чес Гаспер. И первым меня обнял. «Как же я рад, что ты в порядке, дружище!» Его старший брат Турон, глядя на все это, почему-то даже не поморщился от злости. Вместо этого он сам подошел ко мне и пожал руку. «Привет, Тайдер!» «Рад, что ты жив». Похоже, он и правда был рад. Стиснул мою ладонь крепко и с уважением. И даже ни слова не сказал насчет того, что я дрых с его сестрой в одной больничной койке. А потом еще и Мозарту руку пожал. «Спасибо, что защищал мою сестру, бог». «Бог гор», — поправил его Мозарт. «Ну да», — замялся Турон. Все же для него было непривычным вот так благодарить бога. Потом подошли Декс Гарнак и Кайла Сише. Оба тоже меня обняли, но Кайла расплакалась прямо у меня на груди. «Элегия», — всхлипнула она, — «моя сестра погибла, Тайдер. Я не успела ее прикрыть, не успела. Мне было искренне жаль ее сестру. Я ведь успел с ней пообщаться. В пещерах и потом в поезде, пока ехали обратно. Это была веселая, немного робкая и странноватая, но добрая девушка. Орден Тайн лишился многих хороших людей», — сказала Афена, тяжело вздохнув. Обнимая Кайлу, я глянул на Афену, а потом на мрачного Декса. Тот покачал головой и добавил, что погибла еще и Альма Квин, наша одноклассница. «Теперь нас в классе только трое. Ты, я и Кайла». Он опустил глаза и смолк. Все вокруг смолкли. Только Кайла все всхлипывала и крепко меня обнимала. И в который раз я уверил себя, что значок мне прислала не Кайла, а кто-то другой. Минут через 15, когда девушка успокоилась, то тихо сказала мне, что ее мама ждет меня завтра вечером, после чего вместе с Дексом они ушли в сторону богатого квартала. Братья Гасперы поспешили на работу. Им было чем заняться, их ждал ремонтный цех. К тому же они еще и помогали восстанавливать разрушенный квартал. И как бы Брана не уговаривала их пообедать, они не остались. Крис планировал присоединиться к ним позже и тоже помочь с разбором завалов. После праздничного обеда, который приготовил Кристобаль, да, там был и батат, Брана насильно спровадил меня в комнату, чтобы я отдохнул. Даже Крис не стал мешать. Но уже через 5 минут в комнату постучались. Это была Афена. Заходить она не стала, а только тихо сказала: «Сегодня в 8 вечера приходи туда, где ты ждал появления бога ночи. Я не сразу понял, о чем она. Где я его ждал? Да по всему городу ждал. Видя на моем лице непонимание, она добавила со всей серьезностью: на крыше дома, Тайдер. Ты серьезно? Уставился я на нее. Хочешь, чтобы я залез на крышу? Так надо. Загадочно обронила она, развернулась и отправилась в соседнюю комнату. Значит, она все-таки решила жить у нас, а не с братьями. И вроде бы ничего не изменилось, но, глядя на ее удаляющуюся спину, я сразу же вспомнил свой жутковатый эротический сон. И эту спину, только голую, и все остальное. «Не ходи к ней, чувак!» — тут же явился Готфрид. «Голос разума говорит тебе не ходить на крышу. Зачем девчонка тебя туда тащит? Чтобы устроить свидание при луне? У вас уже было свидание при луне, после этого ты чуть не сдох. Не ходи, я тебе говорю. Свидания на крышах добром не заканчиваются». Он еще бы долго причитал, если бы я не закрыл дверь и не попросил его рассказать мне насчет кое-чего другого. Из головы все не выходили слова бога ночи о том, что семеро богов солнечного класса готовят наступление, чтобы уничтожить Тхаги. «Семеро солнечных засранцев!» — обреченно вздохнул Готфрид. Потом еще раз вздохнул и начал рассказывать. Оказалось, все очень непросто. Всего существовало семь божеств солнечного класса, а значит, что все они до единого ополчились против Тхаги. А так как она находилась среди людей, прямо в городе, то это означало, что скоро эти семеро нагрянут именно в Гипериус. Да, можно было предупредить гильдию и всех остальных о надвигающейся атаке, но как объяснить, почему богам нужна Афена Гаспер, ведь искать они будут именно ее? К тому же, даже если я предупрежу, то вряд ли город и гильдия устоят против таких серьезных богов, как солнечные. Тут с одним железным-то божеством еле справились». «А что у тебя были за дела с этими солнечными?» — спросил я у Готфрида. «Почему у вас плохие отношения?» «Я кое в чем им отказал», — нехотя сообщил он. В итоге Готфрид рассказал, что после того, как он первым вырвался из альманаха, следующими освободились именно семеро солнечных. Один за другим они объединились с людьми через ритуал. Это происходило тайно, и люди скрывали, что владеют силой божеств. Ослабленные боги оказались заперты в телах людей, а на тот момент еще не было системы возвышения подобных магов, а значит, и боги не могли окрепнуть. Один из солнечных, встретив Готфрида, свободного на тот момент, попросил его помочь и внушить магу-носителю, как надо развиваться, чтобы повышать мастерство. Ну а Готфрид отказался. «Я представил, что они сделают, когда окрепнут и высвободятся», — сказал он мне. Эти ребята были не слишком-то добрыми. Например, бог могил и праха. Тот еще плохиш. Я сразу вспомнил, как встретился в пещерах Азимуса с опорой бога могил и праха. Именно он почти смертельно ранил Кириуса Кейнича. Так значит, этот бог был из солнечных. А еще это значило... Ах ты черт! Я аж вскочил с кровати. Получается, что эти семеро солнечных объединились не сами по себе, а вместе с Артазаром? Так, что ли? — спросил я вслух. — Потому что опора бога могил тогда мне сказал, что его хозяин служит Артазару. Готфрид опять вздохнул. — Получается, да. Раз бог могил служит Артазару, значит, и вся семерка, скорее всего, входит в эту компашку. — Это очень-очень плохо, — выдавил я, снова прижимая зад к кровати. — Если такие сильные боги, как солнечные, служат Артазару, значит, сам он еще сильнее. А это значит, что внутри у него бог космического класса, закончил за меня Готфрид. Внутри у меня все замерло от такого открытия. Сильнейшие боги объединились, чтобы напасть. Если они вознамерились стереть Тхаги в порошок, то заодно сделают это и с людьми. Артазар, как бывший человек и военный, отлично знал, как у людей все устроено, куда надо бить. «Где их слабые места в обороне?» Я обхватил лоб вспотевшей ладонью. Посидел так немного, переваривая информацию, а потом вскочил и кинулся к рабочему столу, заставленному книгами Мозарта. Быстро отыскал тот учебник из Академии, который дал мне Декс Гарнек, и вернулся с ним обратно на кровать. «Ты читать вздумал? Книжку?» — «С буквами?» — удивился Готфред. «За ум, что ли, взялся?» «Представь себе, да!» — буркнул я, утыкаясь в учебник. «Мне надо разобраться в ваших божественных классах и понять, на что способен каждый из них». Готфред что-то пошутил насчет того, что девушки не любят ботаников, но я даже слушать его не стал. Все мое внимание сконцентрировалось на параграфе «Боги, их классы и таланты». А там было что почитать. Все боги делились на 9 классов. Деревянные, каменные, медные, бронзовые, железные, золотые, звездные, солнечные и космические. Самыми сильными и могущественными считались космические. Потом шли солнечные, потом звездные, ну и так далее ниже по силе. И на каждой из 9 ступеней бог обладал своими талантами. Например, деревянный бог обладал только одним талантом, каменный — двумя, а космический — 9. Таланты — это вроде особого навыка божества, который есть только у него. В пример приводился бог реки Зохи, мелкое божество, которое было захвачено Орденом Тайн и в итоге погибло. Его успели изучить в свое время, а именно Орденом Тайн были написаны все учебники республики. Так вот, бог реки Зохи был божеством каменного класса с 2 талантами. Заточать внутри своей реки все, что туда попадет, и топить на расстоянии, даже если воды рядом нет. Утопленник все равно всплывал в его реке. И, кстати говоря, оказалось, что у каждой крупной реки есть бог, чаще всего деревянного или каменного класса. А вот морской бог был только один, и он обладал уже совсем другим уровнем — золотого класса 6 талантов. Только странно, что в учебнике не говорилось, сколько всего богов было на каждом классе. Сколько космических, сколько солнечных. «Люди этого не знают», — встрял Готфред. «А я тебе без учебников назову. Космических всего 3, солнечных 7, звездных 8, золотых дюжина. Их так и называют «золотая дюжина». Железных 16, бронзовых 30, медных около 200. А вот каменных и деревянных до хренища, их никто не считал». Я оторвал взгляд от учебника и уставился перед собой. «Значит, космических всего 3. И одна из них — Тхаги, а второй находится внутри Артазара. Ну и третий?» «Да, это я», — наконец признался Готфред. «Все равно когда-то надо было сказать». «Значит, ты космический?» — уточнил я зачем-то. «А ты глухой?» — съязвил Готфред. «Тогда зачем тебе конспирация?» «Не твое дело. Много будешь знать, плохо будешь спать, понял?» «И что ты за бог?» «Ну не верю я, что тебя на самом деле зовут бог вечной ярости. Больше похоже на псевдоним для солиста рок-группы». «Это псевдоним и есть». «Тогда кто ты? Бог неба какой-нибудь?» «Бог неба звездный. Бог моря? Золотой. Бог земли? Может, хватит гадать, чувак? Пока тебе еще рановато об этом знать». «Тогда ты бог зануда». Я сжал и разжал кулак от напряжения. «Ну сколько можно не договаривать? Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, то скажи прямо, кто ты такой». «Давай я тебе лучше скажу, кто сидит в Артазаре, раз уж ты выяснил логическим путем, что в нем космическое божество». Я вздохнул, приготовившись к еще одной паршивой новости. «Ну и кто это?» «Бог жизни». Я даже замер на несколько секунд. «Бог жизни?» Я почему-то ждал, что это будет бог войны или бог огня, или бог за все плохое против всего хорошего. Но что-то такое страшное. А тут бог самой жизни. По сути, божество созидания, доброе и рождающее. «Он космический?» «Представь себе, да», — ответил Готфред моей же фразой. Я нахмурился. «Получается, 3 верховных божества — богиня смерти, бог жизни и... бог вселенной, что ли? Бог всемирного электричества? Бог щекотки или чего? Может, хватит гадать, а? Достал!» — не выдержал Готфред. «Давай лучше придумаем план, как скрутить 7 солнечных. Ты не считаешь, что это сейчас нужнее?» В итоге мы проговорили с Готфредом до самого ужина. Я все пытался выудить у него, какими 9 талантами он обладает, но он рассказал только об одном — о том самом ужасе, который может насылать не только на людей, но и на богов пониже классом. Правда, до этого я сильно не дорос, раз от использования навыка даже на маге первого яруса практически упал в обморок. Хотя, возможно, сейчас уже не упаду, а только покачнусь, но все же до наведения ужаса на богов мне было еще далеко. А вот насчет солнечных-то выяснился весь список этих божеств. Кроме бога могилы праха, там были бог воздуха, бог войны, богиня огня, бог солнца, бог земли и богиня любви. «Богиня любви? Серьезно?» — удивился я. «А что ты таращишься? Тетка очень вредная, и методы у нее мерзкие», — фыркнул Готфред. «Уж лучше с богом войны повстречаться, чем с богиней любви, уж поверь мне. Здоровее будешь». Я потер лоб. Чем больше я узнавал весь этот пантеон богов, тем страшнее становилось. Как вообще сражаться с этими семью богами, которые наверняка при одном только взгляде могут сжечь человека, разобрать на атомы или превратить в камень? «У них тоже есть свои слабости», — заметил Готфред. В этот момент в дверь комнаты постучали. Судя по звуку, это был тяжелый кулак Мозарта. Я попросил его напомнить, когда будет 20:00. Побоялся, что усну. Вот он и напомнил. Я отложил учебник, сунул ноги в ботинки, накинул куртку и отправился на выход. «Не ходи к ней!» — опять взмолился Готфред. «Давай лучше про богов поговорим, а?» «Да мы ж ненадолго». Я прошмыгнул мимо кухни и быстро вышел из дома, чтобы избежать лишних вопросов Браны. Ну а затем уже знакомым путем через козырек взобрался на крышу собственного дома, туда, куда позвала меня Афена. Правда, то, что я увидел, не совсем походило на свидание при луне.